Глава 38. Мать твою, влипли! Где один, там сотни. Выходит, это не вампиры поджидали нас здесь, а эти мерзкие создания? А вампирша еще и спрашивает, что это за тварь? Нравится? Ваше детище! Выкрикнула я, доставая ножи. А то, видимо, она не в курсе, каких тварей породили вампиры. До сих пор доподлинно неизвестно, как их истребить. Я поспешно активировала светящиеся браслеты на руках, осветив пространство. «Абрахам, сзади!» – проорала вампирша. Но я успела первой и метнула ножи в Носферату. Нежить, неприятно завизжав, упала. В этот момент сверху, прямо на меня, прыгнула еще одна тварюга. Вампирша успела дернуть меня на себя. Я чуть было не воткнула в нее нож, припасенный для Носферату. Из темноты проглядывала уродская морда нежити с почти выпавшими волосами и длинными тонкими зубами. «Защити эльфийку, а я помогу Абрахаму!» – крикнула мне вампирша. «Сам справлюсь!» – прорычал он, отбиваясь сразу от нескольких тварей. «Их все больше!» – запаниковала эльфийка. «Черт!» – ругнулась я в сердцах. «Не планировала сегодня подыхать! Эй, клыкастые, не давайте себя укусить, иначе превратитесь в таких же тварей!» И я критически оценила обстановку. Втроем, эльфийка не в счет, у нас есть шанс одолеть тварей. Так что теперь мои враги стали моими союзниками. Резкая боль в плече дала знать о ране. В запале битвы я проигнорировала ее, да и нога тоже пострадала, из бедра лилась кровь. Ничего, это не смертельно. Хотя сейчас сложно здраво судить. Вот отобьемся, потом оценю ущерб здоровью. Ну-ка, охотница! «Одолжи ножичек!» Вампирша выхватила у меня нож, а второй из обездвиженной ею твари. Одним движением отсекла голову Носферату. С разворота проделала то же самое с двумя другими, решившими кинуться на нее с двух сторон. И я взяла на себя троих, подкравшихся сзади. Одного сшибла ударом ноги, откинув куда-то вдаль. Второму свернула шею. Третьему отрезала голову и отшвырнула ее подальше. Тот, что с свернутой шеей, начал приходить в себя. Пришлось тоже резать голову. Ненавижу Носферату. Это такие твари, что даже без головы опасны. Сюда бы огонька, чтобы поджарить всех какой-то матери. Эх, давно я так хорошо не разминала кости. Потасовка все больше нравилась мне. Адреналин в крови зашкаливал. Славная получилась охота. Но возникла большая проблема. Эти твари не кончались. На месте одной нежити появлялось 10 других, словно они поспешно плодились и размножались прямо тут, не отходя от кассы. «У них здесь что ли инкубатор?» В сердцах проорала я, воткнув ножку от валяющегося здесь деревянного стула, подскочившую к нам тварь. «Только без оружия нам не осилить эту стаю! Добраться бы до арбалета! Вы с эльфийкой, в отличие от нас, наиболее уязвимы!» прокричала мне вампирша. «Если я помогу расчистить дорогу до арбалета, сможешь сбежать?» «Сбежать?» Я удивилась. «Шутишь, что ли? Когда я убегала от опасностей? Да еще в полубитвы. И вообще, что это за странное проявление заботы о моей шкуре? Чего это я должна сбегать?» «Именно сбежать. Часть стаи потянется за тобой. Но судя по тому, что этим тварям пофиг, что грызть, на нас желающие тоже найдутся. Основную массу мы попытаемся сдержать здесь. Я вонзила в брюхо Носферату нож. Тварь засипела и осела. Резким движением я перерезала ей глотку. Но отрезать голову этим тварям мало. У них регенерация еще лучше, чем у вампиров. Они подбирают отрезанные головы, руки, ноги и втихаря отползают в темноту, зализывать раны. С этими мерзкими нежитями так просто не справиться. Вампирша не принимала возражений. Если она сказала, чтобы я убиралась, перечить было бесполезно. Она как-то странно посмотрела на меня, и я неожиданно поняла, что вампирша права, мне надо уходить. Она владела гипнозом и воздействовала на меня. Из-за этого я только что осознала серьезность своих ранений. В запале я не обращала внимания на свои раны. Но они кровоточили, отвлекая вампиров от битвы и привлекая Носферату. Я была настолько увлечена, что толком даже не заметила, когда меня ранило. Надеюсь, это были не зубы Носферату. Но тут же из периферии сознания до меня дошло, что я дважды от души напоролась на торчащие из стен арматуры. Это лучше, чем зубы, но все равно нехорошие раны. Кровь пропитала одежду и капала на пол. Плохое время и место для большой потери крови. Два вампира и пара-тройка сотен Носферату. Не то общество, где открытые раны были безопасны. В лицо вампира я видела, как ему тяжело бороться с искушением. Но он держался. Мои силы истощались. Давно я не билась с вампирами и Носферату. Не тот уже навык. Еще бы. 3 месяца нежилась в постели с мужчиной. А тут вдруг восстала против полчища Носферату. Меня чуть не покусали. «Откуда они только лезут?» Грозно прорычал мужчина. «Он что, не знает, откуда лезут Носферату? Серьезно? Тогда поясню. Старые дома в этом районе соединены заброшенными лабиринтами городской канализации. Эти твари живут там. Тогда я тем более советую бежать отсюда быстрее!» Прокричала мне вампирша. «Я заберу с собой эльфийку». Мне ее было жаль. Вампиры-то могли постоять за себя. А эта жмется к стене и попискивает. Она даже драться не умеет. Нет. Вампирша не была настроена расстаться с эльфийкой. К тому же мое участие в битве ее напрягало. То ли из-за крови, льющейся из ран, то ли она не воспринимала меня всерьез, хотя я доказала, что на меня можно положиться в бою. Вампирша уже не знала, как от меня отделаться и какие доводы привести, лишь бы я убралась отсюда. Ты человек, и твои реакции замедленные. Она потянула на себя эльфийку, словно я покушалась на ту. И я не собираюсь рисковать ее жизнью. Надо же. Она боялась доверить мне эльфийку. С ее защитой мы справимся. Она срезала очередную голову Носферату. Так, может, вырвемся из подвала вместе? Мне стало жаль вампиров. И если останутся вдвоем, без меня не факт, что спасутся. Я должна спасти свою мать. Прокричала вампирша, подсекая сухожилие на ногах от очередной твари, кинувшейся на эльфийку со стены. Стоило Носферату рухнуть на колени, вампирша одним движением отсекла нежити голову. «Да нет здесь ее!» – выкрикнула я. «Как она не поймет, что ее матери тут нет? Неужели не ясно, что там, где Носферату, нет ни людей, ни вампиров? Мерзкие твари не оставляют в живых никого. Я не уйду!» Вампирша настырно нарывалась на встречу с матерью. Что бы такое сказать ей, чтобы заставить уйти? Если она впервые столкнулась с Носферату, то я знакома с этими тварями не понаслышке. Надо бы соврать вампирше, что я здесь давно. И все уже обследовала, но не встретила ее родительницу. И если вампирша поверит, то уйдет. Не хочу, чтобы она умерла или стала одной из Носферату. Откинув очередную тварь, я прокричала. «Мне дали наводку, что здесь тусуются вампиры, находящиеся в розыске. Я их несколько часов поджидала. По темноте они должны были собраться здесь, а явились вы. Пока ждала, исследовала тут каждый закоулок. Никого тут нет». Но она не повелась на мою уловку. «В любом случае, я не могу уйти, не прочесав здесь все и не убедившись, что ее здесь нет». Она была упряма. «У тебя же тоже есть родители! Ты должна понять!» Я ответила не сразу. «Понимаю. Мне стало больно при мысли, что она тоже может любить, несмотря на то, что вампирша. Раз так, пусть ищет свою маму. Вдруг повезет. Но мне здесь точно делать нечего. Надо уходить, пока жива. Силы мои на исходе. Значит, прорываемся к арбалету?» Я глянула в ту сторону, где осталось оружие. «Да!» – крикнула она и тут же предупредила. «Но только попробуй нацелить его на меня и...» Она демонстративно отрубила очередную голову, давая знать, что я могу стать следующей. «Ты меня за кого держишь?» Искренне возмутилась я и тоже отсекла голову. «За того, кем представилась!» Она ухмыльнулась, отбросив от себя очередного выродка. «Представилась?» «Да ладно. Вроде мы не представлялись друг другу. Или я что-то упустила? У нас не было повода для знакомства. Она была для меня той, кого я привыкла убивать. А я была для нее ненавистной охотницей. одной из тех, кто убивает вампиров. Странный у нас случился тандем. Внезапное сотрудничество стало неожиданностью для нас всех. Действительно, пора бы представиться. «Можешь называть меня Кейт», – прокричала я. «Ария!» – зычно крикнула она в ответ, пытаясь отбиться от твари, которым не терпелось расстаться с головой. Вот и познакомились. А говорят, битва не повод для знакомства. В любой другой ситуации я просто ушла бы, оставив вампиров разбираться с нежитью. Но сейчас прониклась уважением к отважной вампирше, благородно защищающей эльфийку. И меня, видя, что я ослабла. До арбалета мы добирались минут 5. Вампирша шла впереди, и я с эльфийкой посередине, а мужчина прикрывал тыл. Схватив арбалет, я несколько раз выстрелила в Носферату. Теперь по плану вампирша с мужчиной и эльфийкой должна была вернуться вглубь подвала, а я должна была уйти. Но я осталась, чтобы отвлечь тварей. Глядя, как удаляются мои внезапные союзники, я прикинула, что смогу продержаться какое-то время, чтобы прикрыть им тыл. Пусть осмотрятся, убедятся, что мамы Арии здесь нет. Да выйдем все вместе из подвала. Я не оставлю их здесь. Бабах! Прогремел мощный взрыв. Меня откинуло взрывной волной и с такой силой шарахнуло об стену, что я на пару секунд отключилась. Пришла в себя от странных завываний. Сперва подумала, что это Носферата воют надо мной в предвкушении обеда. Но это было круче. Здание разлетелось от взрыва, и прямо надо мной взметнулся смерч, кружащий кирпичи, блоки, панели, перекрытия и лестничные марши. Я лежала на дне котлована и с ужасом смотрела на происходящее. Я глянула на вампиров с эльфийкой. Они не заметили ни взрыва, ни смерча, продолжая медленно отдаляться. Обалдеть! Разве взрыв произошел исключительно рядом со мной, не оповестив о своей мощи окружающих? Столько спецэффектов и все ради меня одной? Это даже как-то непорядочно со стороны взрыва. Троицы не в курсе, что у нас тут такое светопредставление. Зато Носферату всполошились, визжа и странно похрюкивая, побежали в темное место. У меня возникло дикое желание поступить так же. Но как только я двинулась от смерча, отделилась арматура и проткнула мне бок. Взвыв от боли, я резким движением выдернула арматуру и откинула прочь. Из бока хлынула кровь. Я поспешно зажала рану обеими руками. Возникло ощущение, что смерч не желает выпускать меня из зоны своего действия. Что за чертовщина здесь происходит? Мистика какая-то. Мой мозг попытался найти рациональную причину происходящего, но не смог. В наших местах не бывают смерчи. Кто заложил здесь взрывчатку? Хотели убить меня или тех троих? Вдруг прямо передо мной возник огромный синий шар, вращающийся вместе со смерчем. А в центре шара появилась эльфийка. Она смотрела на меня и улыбалась. Протянула руку и заговорила жутким, внутриутробным голосом. «Два кольца и кресты повергнут свет во тьму, и придет та, которой нет, и поведет туда, куда нет пути, и восстанут те, кого не существует». «Чего?» – ошалело переспросила я, дивясь на эльфийку в шаре. Она кивнула, и шар начал разбрасывать синие жгучие искры. Я быстро глянула на тех, с кем только что противостояла Носферату. Они продолжали уходить, даже не оборачиваясь на меня, будто взрыв и шар явились только мне. Но эльфийка-то точно должна быть в курсе дел. Она участница событий. Она знает, что здесь происходит. Однако я тут же усомнилась в этом, видя ее равнодушный силуэт. Не похоже, что эльфийка причастна к случившемуся. Подобное не укладывалось у меня в голове. Как такое может быть? И вообще, все ли в порядке с ними? А то, может, их убило взрывом, а я вижу лишь их фантомы, блуждающие в подвале. «Ария!» – крикнула я, чтобы проверить, живы ли. Вампирша оглянулась на голос и прокричала мне. «Уходи, Кейт!» Было ясно. С троицей все в порядке, все живы. Но Ария не знает о том, что тут творится. Отвернувшись, она пошла рядом со своим грозным спутником. Эльфийка вообще ухом не повела. Я поняла, что та понятия не имеет о вихре, синем шаре и странном предсказании, которое сама же и сделала. У меня происходящее не могло сложиться в единую картину, удобоваримую для мозга. Было ощущение, что я вижу сон или брежу, либо два разных измерения наложились друг на друга, создав немыслимое видение. Впрочем, это не видение, а реальность. Ведь бок мне проткнула вполне осязаемая арматура. Я оторвала руки от раны и посмотрела на них. Они были все в крови. Нехорошая рана. Надо уходить отсюда, пока еще что-то не долбануло меня. Беглым взглядом я оценила обстановку. Носферату стало заметно меньше после взрыва. Некоторые валялись неподалеку, медленно приходя в себя. Но большая часть убежала. С этими задохликами Ария со спутников справится и без меня. Силы стремительно покидали мое тело. Голова кружилась от потери крови. Тело ломило. Казалось, во мне нет ни одного живого места. Если я правильно диагностирую свое состояние, то оно близко к критическому. Но вот умирать сейчас совсем нельзя. Надо выжить любым путем. Ведь мне нужно спасти Алекса. Или хотя бы сообщить Майку, что Алекс в беде. Я пошла по лестнице, чудом уцелевшей после взрыва. Ноги не слушались меня. Браслеты все еще освещали путь. Чем выше я поднималась, тем слабее становился смерч. И вдруг он стих вовсе, а строительный мусор, поднятый им, ложился обратно в здание. Будто ничего не случилось. Может, меня укусили носферату, и я обращаюсь в одну из них? Тогда понятно, почему мне все примерещилось. Ведь того, что я видела, не может быть. В нашем мире не существует магии. Либо она хорошо пряталась от меня все мои 20 лет. Аж ум за разум заходит от подобных миражей. Солнце уже село. Оказавшись в холле здания, я осмотрелась. Никакой незнакомки, назначившей мне встречу, здесь не было. Зачем я перлась сюда? Только неприятности нашла на свою шкуру. И тут я поняла, что в доме, где была встреча с Гарри Вальцем, я слышала голос не загадочной незнакомки, а голос эльфийки. Это она назначила мне встречу. Впрочем, ее поведение никак не выдало ни ее намерений, ни готовности что-то сообщить мне. Складывалось ощущение, будто эльфийка и сама не знала, что у нас должна была быть встреча. Да и ее монолог внутри шара наталкивал на мысль, что со мной беседовала не она сама, а ее сакральная сущность. Физическое тело, находясь рядом с вампирами, даже не заподозрило, что был взрыв и было предсказание. Просто мистика какая-то.